Как возникают убеждения? У одного крестьянина был отличный конь. Все жители деревни завидовали ему и говорили: «Что за чудо-конь?» «Как знать», — всегда отвечал им крестьянин. Однажды конь убежал, и все жители деревни сочувствовали: «Надо же, какая неудача!» «Как знать», — отвечал крестьянин. Через несколько недель конь вернулся и привел с собой еще 3 диких лошадей. Жители деревни не могли поверить своим глазам. Вот же повезло. «Как знать», — отвечал им крестьянин. Когда сын этого крестьянина попытался объездить одну из диких лошадей, то упал и сломал себе ногу. Жители деревни злорадствовали. «Богатство не приносит счастья. Не было бы этих лошадей, и сын был бы здоров». «Как знать», — отвечал крестьянин. Вскоре началась война, и всех здоровых парней послали на фронт. Сын крестьянина со сломанной ногой остался дома и очень переживал по этому поводу. А крестьянин успокаивал его. «Как знать?» Из всех призванных в армию молодых людей никто не вернулся с войны живым. Жители деревни шептались: «Опять ему везет». Объективной реальности не существует. Уже со времен Эйнштейна мы знаем, что каждый наблюдатель создает свою собственную реальность. То, что мы видим, существует лишь в той форме, в какой мы это видим. Данная книга существует для вас лишь в той мере, в какой вы можете ее прочесть и понять. Для змеи, к примеру, эта книга выглядела бы совсем по-другому, так как змеи видят в инфракрасном свете. Раз уж вы создаете для себя собственную реальность, то почему бы не создать и убеждения? В течение жизни вы уже неоднократно меняли свои убеждения и принципы. Вы влюблялись, а потом расставались с любимым человеком. Сначала вам нравилось платье, а потом вы вдруг решали, что оно вам не идет. Вы можете изменить свои принципы и все же остаться самим собой. С какой бы стороны вы ни посмотрели на себя, это по-прежнему вы. Ваш образ создан отношением к самому себе и окружающему миру. Все, во что вы верите, определяет ситуацию, в которой вы находитесь. Представьте себе свое мнение в виде столешницы. Чтобы на основании мнения сформировать убеждение, необходимо как минимум 3, а еще лучше 4 или больше ножек. В их роли выступает опыт, который подтверждает ваше мнение. Пробовали ли вы приобретать акции? Что из этого получилось? Я знаю людей, которые 1 или 2 раза купили себе акции, нарушив при этом все принципы здравого смысла. Когда курс акций понизился, они, чтобы не понести еще больших убытков, быстро продали их. И у них сложилось мнение: «Мне не везет с акциями». Человек, ставший жертвой такой операции, начинает спрашивать, кому из окружающих не повезло так же, как и ему. Таким образом, он усердно устанавливает ножки под свой стол. Чтобы укрепиться в собственном мнении, мы пользуемся опытом других людей. Мы ищем только такие факты, которые подтверждают наше мнение. Умеете ли вы обращаться с деньгами? Многие на этот вопрос отвечают отрицательно и ищут доказательства, которые подтверждают такое убеждение. Ситуация, в которой мы находимся, отражает наши убеждения. Портят ли деньги человека? Сколько из ваших знакомых придерживаются такого мнения? Достаточно лишь раскрыть газету, чтобы найти еще массу примеров для этого подтверждения. А существует ли доказательство, что с помощью денег можно творить добро? Конечно. Мы можем найти доказательства чему угодно. Поэтому и существует так много религий, философий и политических течений.